Глава шестая. Сперва это было, пожалуй, даже приятно. Все тело у него ныло, и он вдавливал его в матрас сладострастно, до боли, как нажимают на порченный зуб. Он еще не отдавал себе отчета в том, что лежит на своей постели. Ему снился сон, эротический и сентиментальный одновременно. Сон, в котором партнершей была Лил Ноленд, но до неузнаваемости не похожая на подлинную. Лишь когда его потянуло придать видению осязаемые формы, он мало-помалу начал возвращаться к действительности. И по мере того, как он стряхивал с себя дремотное оцепенение, чувственная радость все быстрее сменялась отчаянной ломотой в каждом суставе, а пустота в черепе становилась все более головокружительной и звенящей. Первое, что он расслышал, был редкий равномерный стук. Это в ванной падали из душа крупные капли. Значит, кто-то принимал душ. Уж не он ли сам? Нора не пошла бы к нему в ванную. Дональд тоже. Еще через мгновение он сообразил, что дальше будет хуже. И на мгновение вознамерился заснуть. Нет, поздно. Ему уже полезли в голову всякие вопросы. Прежде всего, как он очутился у себя в постели. Глаз он не открывал, им было больно от света, но он понимал, что кровать его собственная. Он успел ощупать и опознать спинку и борта. Затем провел рукой по груди и убедился, что совершенно гол. Ему и раньше случалось напиваться до бесчувствия. Но чаще всего он просыпался не раздетым, лежа поперек кровати, а то и на коврике. Не нора ли стащила с него все? Может быть, ей кто-нибудь помогал? Дональд. Разматывать цепочку дальше ему отчаянно не хотелось. Не успев еще припомнить в точности, что вчера наговорил и наделал, он уже ясно сознавал, что явь ожидает его неприятное. Какое там неприятное? Унизительное. Это опасение не оставляло его даже во сне. Кроме капель, падающих из душа, кругом ни звука. Дождь перестал. Судя по тому, что сквозь сомкнутые ресницы ПМ пробивается свет, день солнечный. Долорес их служанки на кухне нет. Неужели еще не появилась? Эки он, впрочем, дурак. Она у себя в Тумакакоре, на другом берегу реки. Так что несколько дней придется обходиться без прислуги. Весело, нечего сказать. Особенно, когда в доме такой беспорядок. А у Норы наверняка дурное настроение. Он знал, что она зла на него. Неизвестно, откуда он узнал. Нет, она злится не за то, что он напился. Это с ней самой бывает. А за то, что он набезобразничал. Все на него злятся. Последним его вчерашним впечатлением было чувство стыда и одиночества в атмосфере всеобщего осуждения. Он должен безотлагательно сделать что-то важное, жизненно важное. Но что? Весь вечер он только об этом и думал. А теперь никак не может вспомнить. Такого мерзкого похмелья у него никогда еще не было. Ему ни за что не встать, шагу не сделать. Услышав, как Нора встанет, он застонет, чтобы привлечь ее внимание. Она принесет ему большой стакан с раствором минеральной соли, положит на лоб пузырь со льдом. Только бы она поскорее поднялась. Может быть, еще спит. Может быть, взяла машину и уехала, а он не слышал. Он по-прежнему боялся открыть глаза. Это слишком болезненно. К тому же, не стоит ли припомнить кое-какие подробности, прежде чем оказаться лицом к лицу с Норой? Во всяком случае, получилось глупо. Он твердо знал, что все было до слез глупо. Они стояли в просторной гостиной Нолендов. Уже наступили сумерки. Все без конца прощались друг с другом. День практически кончился. И прошел он не слишком плохо. ПМ не знал, где в ту минуту находился Дональд. Раз к нему не цепляется, значит, брата поблизости нет. Кто предложил съездить поглядеть на реку? Этого следовало ожидать. ПМ вспомнилась вереница машин вдоль террасы. У некоторых, хотя окончательно еще не стемнело, были включены фары. «Садитесь ко мне», — говорили не с ним, а с братом, и говорила Лил Ноленд, у которой не было никакого резона уезжать из дому. Она просто-напросто похищала Дональда. Лил была весела, наигранно весела. Она по-свойски подхватила спутника под руку и отвела его в машину, в то время как Ноленд, ничтоже сумнявшись, сел в другую. Неужели они все до одного были пьяны? Да, все, хоть немного. Гроза миновала, с деревьев падали крупные капли. На дороге, превратившейся теперь в канал, у машин как бы выросли длинные водяные усы. ПМ постепенно закипал. Садясь рядом с Лил в зеленую открытую машину, брат иронически улыбнулся ему. Он пребывал в том же наигранно веселом настроении, что и маленькая Ноленд. Кто бы подумал, что это тот самый человек с натянутыми до предела нервами, который так недавно звонил Милдред и детям. Да чего все-таки драматичен этот звонок через границу. Он взволновал ПМ больше, чем ему хотелось. Он представлял себе, как женщина отталкивает детей от телефона, умоляет их помолчать, наконец передает им трубку, одному за другим по старшинству. Так что последним ее получает маленький Джон, которого приходится поднять на руки. Аппарат-то настенный. Дональд не имеет права затевать это с Лил. Она не из тех женщин, с которыми играют. Однажды, когда вся компания набралась так же, как вчера, ПМ попробовал поухаживать за ней. Она мило по-приятельски улыбнулась и отвела его руку. «Это не для нас, ПМ, старина». «Нет, в нем, говорит, не досада, это скорее...» «Как все сложно». Ревность? Тоже нет. Это не похоже на низменные чувства. Пока что. Машины остановились, все вылезли. Фары освещали реку, и зрелище было действительно захватывающим. Коричневые воды, мчавшиеся с головокружительной быстротой, поднялись так высоко, что сверху накрыли бы легковой автомобиль. Кто-то сказал Дональду: «Вы присутствуете на одной из традиционных церемоний нашей долины». Это точно. Как только начинается паводок, вы наверняка несколько раз на дню застанете здесь всех местных жителей. Кое-кто наезжает даже перед сном, часов в 11, а то и в 12. И не в надежде переправиться, просто так, поглядеть. Рауль, старший ковбой Пембертона, тоже был там, на своей белой кобыле, смирно стоявшей в полутьме под деревом. Как все, он приехал полюбоваться разливом. И, по всей видимости, уже добрый час смотрел, как поток несет мимо него ветви и стволы деревьев. Разговор шел исключительно о реке, это уж неизбежно. Всякий раз одни и те же истории. Особенно отчетливо слышен был голос Лил Ноленд. От возбуждения он стал визгливее, чем обычно. «Рауль, расскажите, как это делал индеец Яки?» Подобно большинству мексиканцев, Рауль был не без примеси индейской крови и унаследовал бесстрастие своих предков. На фоне темно-желтой воды, слившись в одно со своей белой лошадью, словно фосфорицировавший в свете фар, он производил по-настоящему сильное впечатление. «Он единственный, кто не боялся плавать по разлившейся Санта-Крус», — рассказывал ковбой. «Я его хорошо знал. Это был индеец Яки, повыше меня и покрепче. Жил он в глинобитной хижине, примерно на том же месте, где сейчас бар в Тумакокоре. Когда течение становилось особенно красным, он приходил сюда почти нагишом, только бедра красным платком обертывал. Высматривал в воде подходящее дерево, нырял и прошмыгивал через поток, как горожанин сквозь толпу. Так что можно было не сомневаться. В 100 метрах вниз по течению, всегда в одном и том же месте, он обязательно выплывет, толкая перед собой бревно. Так он дрова себе на зиму заготавливал. Он утонул? Нет, попал под машину. Нарочно они, что ли, рассказали это Дональду? И пошло. Пембертон стал вспоминать годы, когда дожди, заканчивающиеся, как правило, в октябре, длились до самого декабря. Почти накануне Рождества мы были отрезаны на целых 19 дней. Не забыли, разумеется, про историю с автомобилем Кэдди. Выкладывать так все. Кэдди из упрямства решил перебраться через реку на машине. Вода еле закрывала колеса. Он был уже на середине Санта-Крус, оставалось каких-нибудь несколько метров, как вдруг над потоком встало нечто вроде водяной стены высотой в метр, а то и побольше. Кто-то на берегу закричал, Кэдди, по счастью, услышал и посмотрел вверх по течению. Времени ему хватило лишь на то, чтобы выскочить из машины и, шлепая по воде, добраться до берега. Через 15 минут из воды торчал лишь верх кузова. Кэдди даже фотоснимок хранят. Когда Санта-Крус обмелела, автомобиль, превратившийся в кучу лома, обнаружили мили ниже. Так он там и стоит. Лил с матерински покровительственным видом прижимала к себе в темноте руку Дональда, делая это так, чтобы никому не пришло в голову ни улыбнуться, ни почувствовать себя шокированным. Неужели они до сих пор не нагляделись на бегущую воду? У Пем болела голова. После прощальной порции виски ему не терпелось лечь спать. Еще он должен что-то сделать. Только сейчас уже не знает, что. Ладно, это вспомнится. Вокруг, в черном мраке, прорезанном белыми лучами фар, силуэты, силуэты. «Где справился индеец, там и белый не подкачает!» Услышав, как Дональд бахвалится перед Лил Ноленд, Пи-Эм лишь пожал плечами. Это ли не лучшее доказательство того, что нисколько он не взбешен? «Не пора ли по домам, ребята? Почему бы всем не вернуться к нам? Вы сегодня без прислуги, а у нас, на мое счастье, есть Дженкинс!» Пи-Эм головой поручился бы, что, произнося эти слова, она легонько сжала Дональду руку. Брат отодвинулся. Похоже. Во всяком случае, Пи-Эм, случайно, разумеется, опять оказался в одной машине с Норой. Езды было всего 500 метров. Машины тянулись гуськом. «Когда он начал пить, я струхнула», — призналась Нора. «К счастью, он неплохо держится. Лил присматривает за ним». «У тебя это называется присматривать?» — съязвил Пи-Эм. «Не ехидничай. С кем он говорил по телефону? Почем я знаю?» «Оба вы играете в таинственность. Ты мне, конечно, не все сказал. Я...» И пошло. Опять дом Нолендов, Опять каждый забился в свой угол, к своей еще полной пепельнице и пустому стакану. Разве что кресла, нагретые за даме, успели чуточку поостыть. В какой раз все это повторяется? Здесь или в любом другом доме долины? Сказать друг другу нечего, дел общих нет. И все-таки странная, непреодолимая лень мешает им расстаться. Дженкинс, ни капельки не удивившись, уже приготовляет коктейли. Они-то и доконали, ПМ. Весь день бурбон, а теперь еще коктейли. Мартини или Манхэттен. Почти сразу в сознании его образовался провал. Мимо опять засновали силуэты. Ноздри защекотал запах супа с зеленым горошком. Вероятно, открыли консервы, разогрели суп. Как бы то ни было, одна чашка упала на пол. Не сам ли ПМ опрокинул ее? Он лично не помнит, что ел суп. Он бесился от злости. И здесь, у Нолендов, было еще труднее понять, почему. Он не испытывал ревности к брату. Ревновать нет никаких оснований. Хотя из головы не выходит ни этот драматический телефонный звонок, ни образ Милдред с тремя детьми у аппарата в семейном пансионе. Бешенство это не из-за Лил, он не влюблен в нее. А если однажды попробовал поухаживать за ней, то лишь потому, что был пьян. Он просто ею восхищается. У него к ней чисто дружеское чувство. Он взбешен, и все тут. Почему этого никто не поймет? Он сам тоже не понимает. Тем не менее, смутно сознает, что не столь уж неправ. Все идет иначе, чем должно идти. Дональд ведет себя не так, как ему полагалось бы. Все остальные тоже. Кто, в конце концов, Дональд или он? Работал всю жизнь и выбился в люди благодаря упорству и мужеству. Не это ли отправная точка, которая может привести хоть к какому-то объяснению? И все-таки несколько часов тому назад, когда они были вдвоем на ранчо, Дональд цинично бросил ему: «Допустим, ты влип в грязное дело. Останется ли Нора?» Во всем этом бездна несправедливости. С Дональдом носилась не одна Лил, все, вплоть до Пембертона. Тот чуть ли не ухаживал за ним. Правда, не без надежды усадить его за стол для покера. ПМ предвидел, что рано или поздно Дональд согласится. Нет, уже готов согласиться. Он вмешался. Не надо. Ему нельзя играть. Дональд оскалился. Боишься, как бы я не вытянул из них все денежки? А тебе придется давиться от зависти, так ведь? Лил увела его. Теперь ей, несомненно, мерещились бог знает какие ужасы. С Дональдом, хоть он на 10 лет старше ее, она вела себя как мамаша, даже супом его с ложечки кормила. И всем это нравилось, потому что выглядело игрой. Дальше опять провал. ПМ напрасно силился вспомнить. Нет, одни провалы. Сейчас придет Нора, заполнит их. И это будет форменной пыткой. В голове у него мелькнуло слово «собака». И не случайно. С какого-то момента оба они стали похожи на двух взъерошенных, готовых сцепиться псов. Остальные наверняка это заметили. И, конечно, свалили вину на ПМ. Гости расхаживали по дому, бродили по комнатам, на ощупь разыскивали уборные. В одних помещениях горел свет, в других царил мрак. Всюду, даже в патио, валялись стаканы. Иногда люди сталкивались в темноте и расходились, не узнав друг друга. Одному из них, без сомнения, было нехорошо. Каждый из братьев издали поглядывал на другого, Взгляды их скрещивались, и в глазах Дональда читался все тот же сдобренный презрением вызов. Кто дал ему право презирать ПМ? Подумать только. Он еще держится королем, саркастически потрунивает над всеми, особенно над женщинами, с пьяной легкостью жонглирует людьми. Все это время ПМ, видимо, избегал одиночества. С кем-то говорил, более или менее надолго присоединялся к разным группам, опрокидывал стакан за стаканом, но неизменно шел по следу брата и, вероятно, уже испытывал желание затеять драку. Не то же ли происходило с Дональдом? «Тебе не кажется, что нам лучше уехать?» — это сказала Нора. Она, как всегда, безошибочно определила, что он готов. Но она знала также, что настаивать бесполезно. К тому же в этот вечер они, его брат и он, как бы олицетворяли собой две враждебные стихии. Им предстояло решить старый семейный спор, восходящий через Фэрфилд, штат Айова, еще к временам Эпплтона. Нет, дальше. Это лежит за пределами их личной судьбы. Это библейский конфликт. Он, несомненно, произнес эти слова вслух, потому что, отыскавшись в кладовке памяти, они уже не выходили у него из головы. Библейский конфликт. Каин и Авель. Исав и Иаков. Ему уже было не остановиться. Дональда тоже. Но как все-таки это вырвалось наружу? Вот тут голова и отказывала ему. Он знал, что все получилось по-идиотски несуразно. Все приобрело ложную окраску. Пресловутый библейский конфликт кончился вульгарным скандалом, который вызвал годливое чувство у самых близких друзей ПМ. Попробуй теперь втолкуй, что между ним и Дональдом стало нечто действительно большое, что это извечная драма. Началось даже не с Дональда. ПМ просто обязан в точности вспомнить каждое свое слово. Он должен также решить для себя, бывают ли в жизни минуты, когда человеку приходится делать прямо противоположное тому, что он хочет сделать. Он думал о Милдред Додсон, а злился на Лил. Испытывал ненависть к брату, а выместил ее на маленькой Ноленд. Он не выбирал подходящий момент. Это случилось в минуту, когда он меньше всего собирался затевать драку. И к тому же держал в руке полный стакан. Он шел по их следу. Отыскал обоих на веранде и решил, что там больше никого нет. Лил с притворным материнским видом гладила теперь уже не руку, а пальцы Дональда. Тут он и выпалил, сам удивляясь тому, что говорил. «Как вам обоим не стыдно? Как вам не стыдно, Лил? Если бы ваш муж, чтобы все получилось именно так, потребовалось просто чудовищное совпадение разных случайностей. Потребовалась также другая коллизия. Лэри Ноленд, обычно ничуть не ревнивый, выпил больше нормы и как ПМ двинулся по следу жены. По логике, он должен был обрушиться на Дональда. Так вот, когда ПМ заговорил, Лэри стоял, притаившись в углу веранды. И, вопреки всем ожиданиям, сорвал злость на ПМ. У этого мирного человека бывали звериные вспышки. Без предупреждения, без единого слова он въехал ПМ кулаком в лицо. Стакан буквально взлетел в воздух, вылился на платье миссис Ноленд и разбился об пол. Непроизвольно отреагировав на боль в челюсти, ПМ в свою очередь ударил раз, другой, третий, может быть, даже и больше, и продолжал бы так до бесконечности, хотя противник его уже свалился. Был ли еще кто-нибудь рядом с ними в эту минуту. Пыталась Лил остановить Дональда или нет. Брат, стиснув кулаки, надвигался на него, и ПМ, облегченно вздохнув, встал в позицию. Удар пришелся ему в левый глаз, которого он так больше и не открыл. Но его кулаки тоже угодили не в пустоту. До сих пор у него в ушах стоит крик Норы. «ПМ, успокойся! Оставь его!» После первой схватки оба отступили, давая себе свободу маневра. В зрачках Дональда поблескивал все тот же свирепый иронический огонек. «Не забудь, что я тебе сказал», — процедил он сквозь зубы. «А теперь иди сюда. Я расквашу твою поганую рожу». Может быть, сказано было и не совсем так. Но слово «поганая рожа» Дональд употребил. Нора бросилась оттаскивать мужа. Не придумая историю с сумасшествием, их, скорее всего, оставили бы в покое. Пусть выясняют отношения сами. Дерущихся разняли. Роль арбитра, как всегда, взял на себя Пембертон, выполнивший свою миссию с простотой и достоинством. «Мы в доме наших друзей Нолендов, ребята. Хотите сводить счеты? Соблюдайте приличия, выйдите на улицу». ПМ заметил кровь у себя на руке. Его отвели в сторону. Окружающие, перебивая друг друга, что-то говорили ему. Он ясно помнит, что несколько раз повторил. «Пусть он выйдет на улицу. Пусть выйдет, Пембертон прав. Пусть выйдет!» Разумеется, с ними схитрили, как хитрят с детьми. Его вывели из дому на крыльцо, а Дональда утащили в другую сторону, вероятно, в патио. ПМ очнулся у себя в машине, но не за рулем. Его место заняла Нора. «Поехать с вами?» Голос был вроде бы смайли. «Благодарю, не надо, справлюсь сама. Извините нас». ПМ, разгоряченный дракой, порывался выскочить. «А, удрал! Он струсил! Ха-ха-ха!» Кто-то проверил, закрыта ли дверца с его стороны. Провал. Мрак с несколькими просветами. Он, например, уверен, что дома выпил еще. Нора, конечно, не стала ему мешать. Пусть добирает. Дать ему свалить себя с ног, потом уложить его. Это бесспорно самое разумное, что она могла сделать. Куда делся Дональд? В чью сторону взяли их приятели? Не остался ли он у Нолендов? Все было так ужасно, что ПМ боялся об этом думать. И тем не менее ему совершенно необходимо знать все. Он вновь видел свою гостиную с одной единственной зажженной лампой, полуосвещенную фигуру Норы, ее голые ноги и бедра. Она, разумеется, тоже была пьяна. Все были пьяны. Только вот за всем этим стоит нечто такое, что продолжает ускользать от него. Хотя в нем-то и заключена, пожалуй, вся суть. Нет, он обязательно должен открыть глаза, встать с постели. Левый глаз ПМ заплыл. Ему казалось, что голова у него полна какой-то жидкостью, которая при малейшем движении переливается из стороны в сторону. Несмотря ни на что, он добрался до ванной, встал перед зеркалом, посмотрелся в него. Веко на левом глазу было истинно черным и вспухло. Нижняя губа вздулась, на подбородке запеклась кровь. Он сунулся в аптечку, нашел пузырек с минеральной солью, который всегда прибегал в подобных случаях, и вытряхнул две таблетки в стакан. Вода немедленно забурлила. Он чувствовал себя по-настоящему больным. Ему хотелось позвать Нору, но его удерживал стыд. Кроме того, он опасался узнать подробности, которые окажутся еще более неприглядными, чем те, что уже ему известны. На дворе было солнечно, хотя из-за большой влажности свет как бы уплотнился и стал более желтым, чем всегда. Однако в стороне на Галлиса опять погромыхивало. Так обычно и бывает. Одна-две сильные грозы, потом затишье. Утром кажется, что все кончилось. Зелень дышит свежестью. Птицы поют. На небе не облачко. Потом из-за горных вершин выползает что-то ослепительно белое. Становится светло-серым. Затем почти черным. И часа в 2-3 дня, когда вода в реке вроде бы начинает идти на убыль, разражается новая гроза. Иногда в этом промежутке кто-нибудь успевает перебраться через Санта-Крус на лошади или пешком, по пояс в воде, с риском, что при первом же неверном шаге его унесет течением. Пем чувствовал, что должен снова лечь, его шатало. Он боялся потерять сознание. К счастью, дверь, соединявшая ванной супругов, наконец распахнулась. Кожа на лице у Норы блестела, взгляд был тусклый, волосы растрепаны. Она тоже спала. Он разбудил жену, когда открывал кран. И на ее мальчишеском теле не было ничего, кроме голубого пеньюара. «Тебе чего-нибудь дать?» «Не знаю. Мне что-то нехорошо. Ну-ка, покажись». Поглядев на его лицо, она не улыбнулась, но и сострадание мне прониклось. «Лег бы ты лучше опять. Послушай, Нора, что?» «Прости меня. Я не помню в точности, что произошло, но...» Милдред в таких обстоятельствах наверняка сходила бы с ума. Нора, вероятно, не злилась на него. Но и жалости в нее тоже не было. «Иди, сейчас принесу тебе льда». Он увидел свою одежду, валявшуюся рядом с кроватью. «Кто меня раздел? Ты?» «Да, это было нелегко. Ты рвался обратно. Говорил, что это вопрос жизни и смерти». «Что? Какой там еще вопрос жизни и смерти?» «Вопрос о том, разыщешь ты его или нет. Ложись». «И называл ты его не Эриком, а Дональдом. Почему?» «Не знаю. Скажи честно, ты врал мне с самого начала?» «Не время ли все объяснить? Или придумать новую ложь?» «Умоляю, Нора, принеси льда». Она ушла. Все так же босиком. В доме царил беспорядок. Удивительно тоскливо. Много дней подряд обходиться без прислуги. Впечатление такое, будто все идет, как попало. Погружается в лишенный всякой поэтичности хаос. «Я много болтал?» — спросил Пиэм, когда на лоб ему лег пузырь со льдом. Они были скорее товарищами, чем мужем и женой. О подлинно любовных отношениях речь у них никогда не заходила. Товарищем, правда, Нора была превосходным. Тем более, что всегда сохраняла хладнокровие. «Ты упорно говорил о какой-то катастрофе. Это стало тебе вроде навязчивой идеей. Погоди, сейчас припомню. Ты твердил, они не сознают, что только я могу предотвратить катастрофу. Я всю жизнь работал, чтобы не допустить ее. И вот как меня отблагодарили». Он покраснел от этой пьяной высокопарности. В охмелю он неизменно считал себя несчастным, непонятым. Ему казалось, что, делая все для других, он ничего не получает взамен. «Я пробовала помешать тебе звонить. Я звонил. Мне пришлось уступить. Я ведь не знала, насколько обосновано твое беспокойство. Я звонил от Нолендов. Отсюда, когда мы возвратились, ты поуспокоился. Я даже подумала, что к тебе вернулось самообладание. Ты попросил еще выпить. Сперва я не дала. Ты настаивал, повторял: поверь, Нора, так надо. Мне предстоят серьезные шаги. Это вопрос жизни и смерти. Я, конечно, пьян, но знаю, что делаю». Он боялся поднять на нее глаза. Она взяла со стола пачку сигарет, закурила и, закинув ногу на ногу, устроилась в кресле, единственном на всю спальню. Отважившись, наконец, искоса бросить на нее взгляд, он по гримасе, сопровождавшей первую затяжку, понял, что похмелье у Норы тоже не из легких. «Погоди, ты говорил, что выполняешь святой долг, что я когда-нибудь все пойму. В конце концов, я дала тебе трубку, решив, что это все-таки лучше, чем раздражать тебя». «Кому я звонил?» Он вспомнил одновременно с тем, как она ответила. «Ривзу?» Это был его ногалесский компаньон и коллега. Старый адвокат, неоднократно избиравшийся окружным судьей. «В котором часу?» «Точно не скажу. Во всяком случае, за полночь». Ривз, низкорослый, всегда холодный человечек, до педантизма любил порядок. Самые мелкие привычки возводились им в ранг незыблемой традиции. Разговор заказала я. Там долго не отвечали, мне пришлось попросить телефонистку повторять вызов в течение 15 минут. Наконец Ривз сухо ответил, что спальня у него на втором этаже, а телефон на первом, и что я вынудила его спуститься вниз босиком с риском наступить на скорпиона или ядовитого паука. Ривз болезненно боялся любых животных. Я просил его внести за меня деньги. Так, боже милостивый, как трещит голова. И как все более мерзко становится у него на душе с каждым новым открытием. Хватит ли у него теперь мужества посмотреть Ривзу в лицо? Ему ты тоже повторил, что это вопрос жизни и смерти. Сказал, что сегодня же утром, как только расцветет, последнее ты подчеркнул, необходимо вручить определенную сумму какой-то сеньоре в Ногалесе, Сонора. Сеньоре Эспиноса. Возможно. Фамилия, во всяком случае, была испанская. Адрес ты дал. Я указал сумму. Ты все время менял ее. Ривз, видимо, возражал, но ты настаивал. Он, наверное, напомнил мне, что банк открывается только в 9. Похоже. Ты добавил, что нужен не чек, а наличные, и все время горячился. Сперва вел речь о $200, потом о 500. Наконец заорал в трубку: $500, ясно, Ривз? Нет, 1000. И можете справиться у Норы, в своем я уме или нет. Не спорьте, это мое личное дело. Тут решаю только я. Повторяю, $1000. Ты говорила с ним после меня? Да. Ты передал мне трубку и с горечью бросил: он думает, я пьян. Будь добра, успокой его. И ты его успокоила? Я сказала: сделайте, как он хочет. Так будет лучше. Ривз обещал. Он опять разворчался. Он не обут, не одет. Он не знает, где достать 1000 наличными раньше 9 утра. П.М. почувствовал, что наступает критический момент. Он понял это по напряженному молчанию Норы в перерыве между двумя затяжками. «Скажи, П.М., кто это?» «Ты имеешь в виду женщину?» «Нет, его». «Послушай, Нора, мне сейчас нехорошо. Клянусь тебе, у меня есть серьезные основания для беспокойства». «Где он?» «Не знаю. Я увезла тебя, как только ты поддался на уговоры». «Ты держалась молодцом. Но это еще не все. Мне совершенно необходимо знать, где он. Улил, конечно. Не позвонишь ли туда? Который теперь час?» Она подошла к двери и выглянула в гостиную. Там на стене висели часы. 11:30. Звони. После вчерашнего? А, ладно. Может быть, повезет, нарвусь на Дженкинса и все выспрошу. К телефону действительно подошел Дженкинс. Говорил он в полголоса, словно боясь разбудить хозяев. «Скажите, Дженкинс, приятель, который с нами был вчера...» «Да, именно. Он остался у вас?» «Как? Это точно? А он не уехал с Пембертоном или Кэдди?» «Конечно, я понимаю, они спят. Нет, нет, не будите ее. Я позвоню еще. «Благодарю, Дженкинс. Он в порядке, в полном порядке». Пи-эм тревожно уставился на жену. «У Нолендов его нет. Кажется, после нашего отъезда разыгралась новая сцена. Его пытались уложить в комнате для гостей, ему удалось вырваться. Он заорал: «Все вы дурачье, никто мне не нужен, я и сам доберусь до Милдред». Дженкинс не договаривал, но я все поняла. Они выскочили в патио, твой приятель воспользовался темнотой и дал тягу. А там поблизости загон, обнесенный колючей проволокой. Он бежал прямо за изгородь, но в последний момент заметил ее и перепрыгнул. Нагнать его не удалось, машинам там не пройти. Началось нечто вроде повального бегства. Нолинды остались одни. Звякни заодно Пембертоном. Нора редко бывала такой послушной, как в этот раз. Вероятно, надеялась, что будет вознаграждена, и муж удовлетворит ее любопытство. Пембертон уже встал, принял ванну, растер себя с ног до головы, как растирают лошадь перед скачками. Разговор длился недолго. «Тон у него был довольно сухой», — сообщила Нора. «Они объехали вокруг загона, никого не заметили. В загоне паслось десятка два кобыл с жеребятами, они были чем-то напуганы». «Это все? Ты же слышал». Я спросила, куда, по его мнению, мог деться твой приятель. Пембертон ответил, он был так возбужден, что наверняка попытался форсировать реку. Пи-эм никогда еще не было так плохо. «Очень тебя прошу, звони Кэдди, звони Смайли, даже попам. Нынче утром любезности ни от кого не дождешься». «Ну да ладно». Нора села на телефон. Смайли еще спали. Ей пришлось извиняться за то, что она разбудила их. Кэдди уже уехал верхом на свою хлопковую плантацию. Боится, что она пострадала. Миссис Кэдди ничего не известно. Спроси, на месте ли их самолет. Почем знать, не владеет ли Дональд пилотажем. А вчера вечером шла речь об аэроплане Кэдди. Она видит его из окна. Пусть не кладет трубку еще минутку. Посоветую ей присматривать за ним или снять с него какую-нибудь деталь. Ты серьезно? Разве я могу ей это сказать? Да, ты права. Остались только поупы. Разговор тянулся нескончаемо. К телефону без сомнения подошла миссис Поуп, не отказавшая себе в удовольствии прокомментировать вчерашнее событие. Нора топала ногами от нетерпения. Раньше Поупов ближе всех остальных к Ногалесу. Именно вокруг него Санта-Крус делает петлю, которая примыкает к горам и, так сказать, запирает долину. По прямой от него до границы не больше 5 миль. Разговор все не прекращался. Нора успела почти целиком выкурить еще одну сигарету. «Старая стерва», — выдохнула она, положив трубку. «Что она сказала?» Явно старалась вытянуть что-нибудь из меня, задавала ехидные вопросы. В конце концов рассказала, что под утро лошади начали носиться вокруг ранчо, словно их кто-то напугал. И добавила, что если твой приятель не найдется, она, учитывая, что ты наговорил о нем Лил и его вчерашнее поведение, позвонит в Ногалесский пограничный отряд. Им тоже не перебраться через реку. Не забывай, у них 2 самолета и еще вертолет. И, встав, она объявила: «Пойду сварю себе чашку кофе. Сделать на твою долю. А потом ты, надеюсь, объяснишь, что происходит».